Их роднили многие общие черты, и самое главное – честность и энергия. Оба они были рождены для дела, оба одержимы жаждой справедливости. Обменявшись любезностями, Ларенодди спросил: «Недавно я видел мэтра Амбруаза Паре, значит, вы наш?» «Сердцем, да, но не делом», — ответил Габриэль. «Когда же вы думаете открыто и бесповоротно примкнуть к нам?» «Я стану вашим тогда, когда буду вам нужен, а вы не будете нужны мне». «Не слишком ли великодушно?» — усмехнулся Ларенодди. «Дворянина это бы восхитило, но человек нашей партии не будет вам подражать. И если вы ждете именно того момента, когда понадобитесь нам, то знаете, этот момент настал». «Что-нибудь случилось?» — заволновался Габриэль. «Готовится некий заговор против истинно верующих. Одним ударом хотят уничтожить всех протестантов». «Из чего это яствует?» «А этого никто и не скрывает. Антуан Минар, председатель парламента, на совещании в Сен-Жермене заявил во всеуслышание: надо сейчас же разделаться с еретиками, если мы не хотим докатиться до республики на манер швейцарских штатов». Парламентами в средневековой Франции назывались королевские суды в Париже и провинциях. Высшим считался парижский парламент, который имел обширные права и пользовался большим влиянием. «Как? Он так и сказал республики?» — удивился Габриэль. «Может, он нарочно раздувает опасность, чтобы вызвать такие меры?» «Ничуть», — вполголоса возразил Ларенодди. «По правде говоря, он совсем не преувеличил, ведь и мы теперь не те, что были. Теории Амбруаза Паре уж не кажутся нам отчаянно смелыми. К тому же вы сами видите, что нас принуждают к решительным действиям». «Тогда», — рванулся к нему Габриэль, — «тогда мне придется стать в ваши ряды раньше, чем я собирался». «И в добрый час», — обрадовался Ларенодди. «На что же мне теперь обратить внимание?» «На парламент. Там протестанты, хотя и в меньшинстве, но они чрезвычайно влиятельны. Ан Дюбур, Анри Дюфор, Никола Дюваль, Эстош де Лапорт и еще 20 человек. На всех заседаниях, когда требуют крутых мер против еретиков, эти приверженцы кальвинизма требуют созыва нового собора, который на основании постановлений соборов в Базеле и Констанце разрешил бы религиозные споры». Соборы. Собрание высшего католического духовенства в Констанце в 1414-1418 годах и в Базеле в 1431-1449 годах пытались поставить собор выше власти папы и потребовали от пап периодического созыва соборов. Эти решения не были проведены в жизнь. «Право на их стороне, значит, против них применят насилие. Мы готовы ко всему, будьте готовы и вы. Решено. Оставайтесь у себя дома в Париже, когда будет нужно, вам сообщат. Для меня это нелегко, но я останусь. Думаю, что вы не заставите меня долго ждать. Вы слишком много говорили, теперь пришло время действовать». «Я того же мнения», — согласился Ларенодди. «Будьте начеку и храните спокойствие». Они расстались. Габриэль задумался. Не слишком ли далеко завел его мстительный порыв? Ведь он уже готов ввязаться в междоусобную войну. Но поскольку нужный ему случай все еще не представляется, он должен сам найти его. В тот же день Габриэль вернулся к себе домой. Там он застал только верную Алоизу. Мартен Герра, конечно, уже не было. Андре оставался при герцогине де Кастро. Жан и Бабетта Пикуа вернулись в Кале и скоро переберутся в Сен-Кантен. Возвращение хозяина в опустелый дом в этот раз было еще печальнее, чем обычно. И тем не менее невозможно описать радость Алоизы, когда Габриэль сказал ей, что намерен некоторое время пожить у себя. Жить он будет в полном одиночестве, но иногда будет отлучаться. С грустной улыбкой Габриэль смотрел на обрадованную кормилицу. Увы, он не мог разделить ее радость.